Я встала, извинилась перед хозяйками и побежала домой, к Татьяне. Там телефона не было, но у консьержа в подъезде был. Начала звонить Ступницкому. Нет, ничего не знает, сейчас будет звонить Стрельникову, звоните мне завтра с утра. Утром Стрельников сообщил, что вчера Игоря Александровича из тюрьмы перевели в лагерь Компьень. Туда, вероятно, можно будет послать передачу, но раньше надо узнать, под каким номером Игорь Александрович значится, иначе не примут. Нахтигаля давно уж в Компьене не было, он был переведен в Париж в какое-то военное бюро. Я вытащила свой чемодан, это был старик-чемодан, принадлежавший в России матери Игоря Александровича, и стала укладывать вещи для передачи. Уложила так, чтобы Игорь Александрович понял, что укладывала я, и даже был игрушечный слон, что означало, что и Никита со мной. 1 августа, в день памяти Серафима Саровского, Кирилл поехал с этим чемоданом в Компьень. Чемодан приняли, и Игорь Александрович получил его. В первые августовские дни я по совету Сергея Алексеевича Игнатьева пошла к какому-то немецкому генералу. Игнатьев уверял, ты него добьетесь свидания, он, говорят, человек отзывчивый. Действительно, это был момент подходящий, может быть, гестапо под конец поведет себя человечнее. Я и пошла, попала в квартиру, на которой не было никакого объявления, и сразу же мне стало ясно, что попалось, что нахожусь в тайном отделе гестапо. В бюро стояли 2 гестаповца в шапках с черными околышами, самые страшные, это я отлично знала. Тут меня опять вывез немецкий язык, от нервного перенапряжения в голову сами являлись самые характерные, самые по-настоящему немецкие обороты. Я слышала, как звенел мой голос и резко требовал свидания с добрым генералом. Он никого не принимает, моего мужа, русского гвардейского офицера, сына царского министра, почему-то держат без объяснения причин. Я бушевала, написала прошение доброму генералу и, свысока кивнув головой служащий, смущенный моей дерзостью, торжественно выплыла из этого логова. До угла шла тихим шагом, но, завернув за угол, в переулочек с бульвара Хаусман, не стесняясь, побежала изо всех сил, да так уж и бежала до станции метро. Однако был и некий результат от этого похода. Через неделю я получила на свой домашний адрес ответ от генерала, и оказалось, это был генерал Хиллер, 3-й по чину и рангу гестаповский начальник во всем рейхе. Он на официальном бланке сообщал мне, что в свидании с мужем отказано, так как он участвовал в заговоре против немецкого рейха, является преступником и достоин наказания. Выходило, что генерал Хиллер сам выдал Игорю Александровичу нечто вроде официального диплома. Я долго его хранила и даже в 1948 году увезла с собой в СССР. Там, после ареста Игоря Александровича, сотрудники КГБ на Лубянке сожгли все резистанские бумаги, которые у нас нашли при обыске в Ульяновске, в том числе и копию ответа доброго генерала, к которому мне посоветовал пойти Сергей Игнатьев. Освобождение Парижа. Наступил август, мы с Никитой жили у Тани Греф-С, в этом доме был большой внутренний двор, квартира располагалась на первом этаже, так что Никита иногда просто в окно выскакивал во двор, где играл с внуком консьержа Даниэлем, мальчиком лет 12. На них никто особого внимания не обращал, а я после похода на бульвар Хаусман в тайное гестапо сидела дома и просто не выходила. Как везде и всюду, когда жила у друзей, сразу начала готовить на всю компанию, продукты доставала Таня и ее муж Шушу, еще один Шушу, Федоров. Их собака, Фоксик-Топси, оставался дома и целый день не ел и не пил, чтобы я поняла, что хоть почему-то готовлю я, но купить его не удастся. Я предлагала ему ежедневно кусок сахара, но он делал вид, что даже и не видит его, а стоило Тане вечером войти в дверь, кидался на этот кусочек и, громко хрумкая, его съедал. По улицам Парижа, особенно по набережной, все чаще двигались с побережья немецкие машины и танки, пыльные, усталые люди, многие раненые, немцы покидали Францию. Числа 15 августа, в воскресенье, раздался резкий звонок в дверь. Мы даже испугались, однако это был просто Шушу Угримов и с ним один из его друзей, оба нагруженные громадными мешками. Шушу громовым своим голосом крикнул: «Верблюд пришел, принимайте товары». Тут были и мука, и манная крупа, и картошка, и сухари, а, главное, дровишки, какие тогда употреблялись для запалки газогенераторных установок в автобусах. Вот это было замечательно, ведь мой мангалок и керосиновые горелки уж были принесены к Тане, но чем топить эту печурку? Шушу Угримов, как хороший хозяин, Обо всем этом подумал и дней за 10 до освобождения Парижа все это мне притащил. Благодаря ему мы тогда 2 или 3 недели могли готовить себе во дворе горячую еду и пить горячий чай, или подобие чая. Весь двор нам молчаливо завидовал. По вечерам, когда не было тока, в нашей квартире светились тусклые лампы пижон, а по утрам, воткнув в печурку предлинную трубу, я готовила настоящую еду. Понемногу нормальная жизнь в Париже замерла, ждали, вот-вот сбудется. Говорили, что все в городе заминировано немцами, и мосты, и водопровод, и даже Нотр-Дам. Словом, положение такое, что если немцы этого захотят, от Парижа останутся одни развалины, а куда бежать? Но парижане, как-то внезапно и дружно, взяли и изменились, переменили образ жизни, стали любезными, с открытыми лицами друг с другом разговаривали. Внезапно наступило иное царство. Все друг друга любили, весело подмигивали, на улицах Парижа вдруг стало весело. В эти последние дни оккупации я изредка выходила с Никитой погулять в сады Трокадера и назад, через мост Гринель. Немецкие машины, набитые офицерами, неслись по набережной, не скрывая уже полного развала и бегства. Было среди них и много раненых с забинтованными головами или руками. Как-то одна машина замедлила ход и близко совсем проехала около тротуара. На капоте, раскинувшись, лежал офицер без кителя, весь в бинтах, видно было только очень молодое лицо со скаленным от боли ртом, и на нас пахнуло сладковатым запахом гноя. Было очень жарко, тихо, вдоль каменной ограды сена зеленели каштаны. Они проехали, а ко мне подошел пожилой парижанин, которого я раньше не заметила, остановился и сказал: «Как вы находите это зрелище, мадам, и в такой чудесный день?» Я ему ответила: «Этот юноша, немец и враг, но сегодня, мы уже можем сказать, что его жалко, что он, наверное, умрет. Маис цеест лагуэре, это закон войны». Мы еще постояли, и пошли каждый в свою сторону. Действительно, погода стояла дивная, и от безделья, от желания показать немцам, что нам, мол, да вас и дела больше нет, на набережной около моста Гринель стала собираться масса народа. Внизу, там, где с баржей сгружали уголь или щебень, надевали купальные костюмы, грелись на солнце. Дети играли, а более отважные пловцы влезали на перила моста и оттуда с гиканьем бросались в сену, вызывая бурный восторг публики. Еще день-два спустя, иду к консьержу звонить Ступницкому, снимаю трубку и набираю сперва инф. Этот номер передавал последние новости, и вдруг слышу: «И целес фарцис франзаисис де эллин триеур, воус яцо утислес фи». И далее бюллетень новостей. Название «Фи» я услыхала впервые. Гляжу в окно, мимо проходит немецкий патруль. Вот чудеса-то, ведь телефонная станция уже передает голос внутренних сил сопротивления, а уж на завтра из мостовой, будто сами, выскочили баррикады, появились молодые люди и девушки с повязками на рукаве «Фи». Где-то началась стрельба, BBC передавала, что американские войска и силы генерала Леклера быстрым маршем идут к Парижу, что шведский консул Нордлинг ведет переговоры с Красным Крестом о том, чтобы из Компьеня не вывозили больше транспортов с заключенными резистантами в лагерь Бухенвальд. Новости лились потоком, и из окон домов слышались передачи BBC. Их уж слушали, не стесняясь. Конец, конец. Но какой? На следующее утро иду в булочную за хлебом. На чугунных столбах воздушного метро расклеены призывы «Фи», распоряжение полковника Ролля, призывающие население Парижа к защите города. Однако ползет слух, что Гитлер приказал Париж спалить целиком и все взорвать, что комендант города генерал Халтиц уже заявил, что он этого приказа не исполнит, что американские войска недалеко, даже совсем близко. Однако американский генерал Паттон решил обойти город, и что тогда будет? Страшная ловушка. Однако кафе на углу открыто, у стойки много народа, все говорят, все возбуждены, пьют белое вино. Парижский аэропак снова заработал. Никита и его друг Даниэль заперты нами, мною и бабушкой-консьержкой, во дворе, на улицу не сметь даже и думать. Они слоняются, подходят к окну, задают несносные вопросы, но я, наконец, пускаю в ход Шушу Федорова, его авторитет для Никиты не приложен. Этот на вид очень спокойный и как бы средний человек на самом деле был не только не глуп, но даже умен, и характер имел крепкий. Мальчишки его всегда слушались. Утром 24 августа все затихло, где-то в городе все сильнее стреляют, метро не работает. Наливаю ванну до краев водой, также чайники и кастрюли. А немцы? Где дивизия генерала Леклера? Напряжение доходит до предела. Консьержка шепотом сообщает Тане, что грузинский князь, что живет на верхнем этаже, уж исчез, удрал в Германию, ну, туда ему и дорога. Часов в 8-9 вечера BBC предупреждает: «Слушайте, слушайте, скоро будут экстренные передачи, от полковника Ролля к американцам прибыл сквозь фронт для переговоров представитель, и сейчас все решится. Надо ждать, что генерал Леклер двинется на Париж. А что же в Компьене? Про это никто ничего не говорит, но есть слух, будто шведский консул договорился с генералом Хольтицем. Радио у нас поставлено на волну BBC, потихоньку, однако». Часов в 10 вечера. «Слушайте, слушайте экстренную передачу. Войска генерала Леклера выступили по направлению к Парижу, ген. Паттон со своими войсками тоже. Слушайте BBC, не отходите 13. Да мы и не отходим. Во дворе загораются окна, люди снимают темные шторы, которые были обязательны целых 4 года. У меня широко открыто окно во двор. По радио начинает прерывающимся голосом обращение к французам какой-то пожилой английский клерджимин. Он годами жил во Франции и говорит по-французски, но путает слова. Колонна Леклера уже двигается к Парижу, скоро первые части будут у Орлеанской заставы. Он плачет от волнения, выкрикивает: «Префектура Парижа восстала, так же как и все силы полиции, в центре города идет бой. Париж свободен, Париж освобожден. Выходите на улицу, сейчас зазвонят колокола всех соборов, сейчас зазвонит большой колокол на башне Нотр-Дам. Выбегаем во двор, на улицу, где-то полыхает огонь, стреляют все сильнее. Ударили колокола, один, другой, вот наша церковь Сен-Леон, другие и, наконец, густой, низкий бас Нотр-Дам. Но защелкал недалеко пулемет, видимо, у Экальмилитер. Вбегаем назад, в квартиру. На следующее утро Никита уж вскочил, умыт, одет, нет, нет, на улицу, ни за что, сейчас оденусь, тогда видно будет. Но минут через 10 издалека, с улицы, из-под сводов воздушного метро внезапно раздается общий крик, будто это кричит весь наш квартал. «Лес Вейла, Лес Вейла, вот они, передо мной мелькают красные марокканские сапоги, в которых тогда ходил Никита за неимением других». Он прыгнул в окно, и след простыл. Бегу через двор на улицу от угла, где кафе, под сводами метро, по всей улице с нашей стороны и вдаль за метро по улице Сен-Шарль, несметная толпа, не знаю сколько, 2-3 тысячи человек, девушки в светлых платьях, в руках букеты, синие, белые, красные цветы, у многих волосы повязаны лентами, тоже сине-бело-красными, сотни маленьких национальных флагов, все машут, кричат, мальчишки прыгают, и вот из улицы Сен-Шарль под метро начинает заворачивать колонны легких бронированных машин-джипов, и в них в английской форме цвета хаки сидят солдаты дивизии Леклера, молодые, загорелые, радостные. Им кидают букеты, флаги, вся толпа как один человек кричит, поют Марсельезу. Стою как завороженная, неужели такое в жизни бывает? Но где Никита? Нигде не вижу, подбегаю к одному, другому, нет, никто его не видел. Оборачиваюсь, из-за угла выехал громадный грузовик и медленно наступает на нас. Он набит немецкими солдатами, у них пулеметы, и они начинают стрелять по толпе. Все бросаются на землю, перепрыгиваю через людей, перехожу улицу около кафе, где все тоже лежат на полу, а одно окно уж выбито пулями, и бегом кидаюсь в наш переулок. Передо мной с невероятной быстротой мелькают красные сапоги. Бегу за Никитой молча, окрикнуть его нет голоса. Вбегаю в подъезд, за мной почти сразу Татьяна, кричит: «Где Никита? Где? Вы его не видели? Там только что в ближней машине молодого солдата убило». «Да вот он, Никита, он уже дома». Дверь в квартиру открыта, и на нас смотрит Никита с каким-то диким от испуга и восторга лицом. Таня шепчет: «А я так боялась, что его убьют», и падает на пол без сознания. Днем идем на соседнюю улицу, там в частной хирургической клинике, убранной букетами цветов и лентами, белые, красные, синие, лежит молодой воин из колонны Леклера. Он родился и рос здесь, как раз в этом квартале, успел крикнуть в толпу: «Пойдите вон на ту улицу, напротив метро, там живет моя мать, мадам, расскажите, что приду к 7 часам к обеду». Он был из тех, кто прошел с генералом Леклером весь путь от озера Чад. В середине сентября один за другим приходит, разыскав меня у Тани, двое незнакомых русских. Первый, очень молодой, фамилии не помню, рассказывает, что он был в лагере Компьень, познакомился там с Игорем Александровичем. 17 августа его взяли на состав товарных вагонов вместе с 1200 других узников Компьеня и увезли. По его сведениям, этот поезд покинул Францию, и все они, вероятно, в Бухенвальде. Он сам попал на следующий транспорт 2 дня спустя, и тут железнодорожники взяли и разобрали пути недалеко от Компьеня, их поезд не смог пройти, а потом уж немецкая охрана разбежалась, железнодорожники разбили замки на вагонах, и так они и освободились. Он улыбается, лицо сияет, чудом избег Бухенвальда. Второй посетитель, двоюродный брат Илариона Иларионовича Бибикова, носящий французскую фамилию Сюши. Иларион Бибиков, бывший капитан русского военно-морского флота, женат на моей ближайшей приятельнице с детских лет Ольге Яроцкой. До 1940 года я вечно бывала у Бибиковых, у них дети Димка и Наташа намного старше Никиты. Дети были удивительной красоты, особенно Наташа. Ее изящная фигурка, васильковые глаза и по-настоящему золотые локоны заставляли всех оборачиваться на улице. Но и Димка был по-своему красавцем, с какой-то особенной посадкой головы, прекрасными руками и милейшим выражением узкого породистого лица. Не скрою, что он был моим любимцем, хотя учился более чем средне, был какой-то никчемный, пожалуй, непонятый и недостаточно любимый в семье. Когда ему приходилось неважно, он прибегал ко мне и у меня отсиживался. Во время войны Бибиковы очутились в горькой нужде, и наконец Илариону Иларионовичу пришлось поступить переводчиком к немцам. А в ноябре 1943 года они все принуждены были переехать в морскую крепость Брест, где во время войны была громадная база немецких подводных лодок и где работало около 30 русских переводчиков. После высадки крепость эта подверглась сильнейшей бомбежке американской авиации. После освобождения Парижа немецкий комендант хотел крепость сдать, ведь немецких войск на севере Франции больше не оставалось. Но немецкое командование парашютировало в Брест большой отряд черных эсэсовцев, которые продолжали бессмысленную защиту крепости. Тогда американцы объявили 2 утра без бомбежек, чтобы гражданское население могло покинуть город. Сюши, который с женой тоже был на работе переводчиком, зашел к Бибиковым и умолял их уйти вместе с ним. Но Бибиковы боялись, говорили, что слишком далеко идти пешком. Чуть ли не 500 километров до Парижа, да и тут в Бресте, в недрах возвышающейся над гаванью горы, роскошное убежище, тайный ход, пробитый еще при Людовике XIV, гора больше 80 метров чистого гранита, это не пробьют никакими бомбами, даже в 10 тонн. Так Сюши ушли, а Бибиковы и около 1000 человек оставшихся в городе жителей по приказу немцев в тот же вечер принуждены были спуститься в это естественное убежище. Там были койки, туда раз в день приносили горячую пищу. Адская бомбежка Бреста шла теперь без отдыха и срока, днем и ночью. До убежища вела вниз лестница, вытесанная прямо в камне, около 150 ступенек, дальше за койками шел тайный ход к гавани, и тут, вдоль стены, стояли громадные ящики, покрытые брезентом с красным крестом и надписью «Медикаменте», «Лекарство». 8 сентября в тиши и безопасности подземного туннеля праздновали именины Наташи Бибиковой, ей уж было 14 лет, а также и матушки, жены священника Русской Православной Церкви Бреста. Впрочем, кюре из Брестского собора тоже остался, оба говорили. Капитан судна не покидает. Около 10 вечера тушили освещение, а очередной дежурный шел наверх, на площадь, где рядом со входом в подземелье был установлен движок. В тот вечер дежурным был некто Войно Панченко. Я его немножко знала, и все, что случилось после ухода Сюши, рассказал уж позже он. В этот вечер после тяжелой бомбежки чины батальона тот, род саперов, в это время там были старички лет по 60 и мальчики от 14 до 16 лет, отказались выйти на уборку разбитого квартала и снизу из гавани вошли в потайной ход и там спрятались. К вечеру гестаповцы пришли за ними, стали их палками выгонять, началась перестрелка, и кто-то из гестапо бросил несколько гранат, часть попала в ящики с медикаментами, но под брезентом с красным крестом оказался склад боеприпасов, произошел невероятный взрыв, волна гремучего газа понеслась наверх, к выходу в город, сжигая и губя по дороге всех, кто там был. Американская военная комиссия только в начале декабря выехала в Брест для осмотра этого бомбоубежища, а Войно Панченко, как единственный оставшийся в живых из всех бывших там в тот вечер, был при этом как свидетель, дежуривший у движка. Он тогда в вечер взрыва внезапно увидал, как из узкой лестницы, ведшей в убежище, с невероятным грохотом вырвалось пламя метров 30-40 высоты. Его бросило на землю и оглушило. Придя в себя, он попытался было спуститься вниз, но тяжелая чугунная решетка наглухо закрылась волной воздуха, и в декабре американцы с трудом смогли ее открыть. Никого живого там не осталось, всего погибло около 1000 жителей и 400 тодовцев. Погибла и вся семья Бибиковых. Потянулась зима 1944-45 года, одна из самых тяжелых. Почти не было топлива, электричество давали скупо, час утром, час к обеду. Вечером было особенно плохо, камфорки еле-еле грелись. Никита, ложась спать, укутывался в несколько одеял, а я ночью готовила на завтра, чтобы днем за час все согреть. Мерзли ужасно. Деньги я от Лемерцейр получала с трудом. Он не очень-то хотел мне выдавать жалование Игоря Александровича, пока к нему наконец не поехал Хенри де Фонтенай, который в это время уже жил в Руане и был коммиссаром республики в Нормандии, по-русски бы сказали, генерал-губернатор, и крупно с ним поговорил, сказав, что мой муж считается французским офицером в плену и что по закону он обязан мне выплачивать деньги, пока не выяснится его судьба. В ноябре я, по совету знакомых, пошла повидаться с директором завода Фрино, которого, как говорили, жена выкупила у гестаповцев за несколько слитков золота. Эта история казалась тогда довольно-таки фантастической, однако потом, после войны, все оказалось правдой. Эта решительная дама погналась на машине через фронт, в Бухенвальд. Приехала туда через два дня после того, как транспорт, где был ее муж, так же как и Игорь Александрович, прибыл в лагерь, вызвала двух стражников, дала им часть слитков, или пообещала их, точно не знаю. Так или иначе, в ту же ночь эсэсовцы вывели ее мужа. Она отдала им слитки и увезла мужа назад, опять через фронт, прямо в Париж, в огромную роскошную квартиру на бульваре Сен-Жермен. Но у нее была машина, тогда как ни у кого не было. Были и слитки золота, вероятно, на весьма порядочную сумму. Все это так, но была у этой женщины и удивительная смелость и решимость поставить на карту и свою жизнь, и жизнь своего мужа, а также умение, пусть даже за золото, уговорить эсэсовцев вывести из этого кромешного ада узника, да еще директора громадного завода. Сам же директор Рено, бывший узник, принимал два раза в неделю родственников, вывезенных с ним вместе заключенных. Ему показывали фотографии, но он мало что мог рассказать. От этого визита у меня остался горький привкус. В те же дни я получила через неведомых мне железнодорожников две записки от Игоря Александровича, которые он сумел выбросить через щель вагона, в котором его везли в Германию. Железнодорожники писали, что не решались переслать эти записочки, пока немецкая армия окончательно не покинула Францию. Я им, конечно, ответила сразу и поблагодарила. В ту пору подобрать записку на путях тоже было рискованно. Мы жили с Никитой очень одиноко, питались плохо и скупо. Мне предлагали работу в большом еврейском банке «Лазар». Передали, что никогда не забудут, как Игорь Александрович помогал евреям, но де Фонтенай не советовал начинать работать до окончания войны, на случай, если бы понадобилось хлопотать пенсию. Иногда я ездила в Дурдан, в 50 км от Парижа, на Дурданскую мельницу, где жили у Гримовы. Изредка вечером заходил ко мне посидеть наш друг Петр Андреевич Бобринский, всегда ласковый, с мягким голосом, тихими манерами, один из самых очаровательных эмигрантов нашего поколения. Изредка заходил и Яков Борисович Рабинович, тоже участник сопротивления, всегда дружественный, всегда готовый помочь, со смешной фамилией из тысячи еврейских анекдотов, верный друг. В 1917 году он был призван, служил юнкером и среди других участвовал 25 октября в защите Зимнего дворца. А я в тот вечер ехала в трамвае через Дворцовый мост по дороге домой из Народного дома, и какую-то минуту в этот вечер мы, не будучи знакомы, находились почти что рядом, в истории. Вообще же народу заходило мало. Никита к весне начал болеть, я держалась, старалась не поддаваться темным мыслям. Но вот кто непрестанно заходил и занимал меня всякими рассказами, так это все тот же Григорий Николаевич Товстолис, о его дальнейшей судьбе будет много позже, если удастся дойти до этого момента, тоже страшного. Никаких вестей из Бухенвальда, конечно, не было. Я побывала всюду, и в Красном Кресте, и в норвежском консульстве, и в шведском, никто про Игоря Александровича ничего сказать не мог. В течение зимы 1944-45 года я получила несколько продуктовых посылок из Америки, от Толстовского фонда. В начале декабря мне прислали извещение, что мне есть посылка в каком-то комитете. Я была поражена, ни с кем в Америке я за всю войну не переписывалась и не могла понять, От кого бы это могло быть? Мы с Никитой поехали, там было нечто вроде бюро, где были русские, но все незнакомые. Молодая дама дала мне пакет. Не помню, было ли на нем что-нибудь написано, кажется, у нее просто был список имен. В посылке был американский солдатский пайк, коробки разных консервов, сгущенное молоко, шоколад и пакетик масла. Никита в один присест съел сгущенное молоко, шоколад тоже. Возвращение Игоря Александровича из Бухенвальда. Только 13 мая 1945 г. я узнала, что Игорь Александрович жив и освобожден из лагеря Дахау, в Баварии, куда их всех из подземного лагеря Лаура, отделения Бухенвальда, вывезли за несколько часов до того, как американская армия освободила его. Сперва получила записку, вложенную в чрезвычайно любезное письмо, через Аунфниер-генерал, ездившего из Парижа для посещения освобожденных лагерей в Германии. Американцы плохо разбирались, кого они, собственно, освободили, а полосатые пижамы, напоминавшие им американскую каторгу для самых тяжелых преступников, их тоже сбивали с толку. А потому они хоть, конечно, заключенных не убивали, но и никуда никого не выпустили и продолжали держать всех в Аллахе, отделении Дахау, под стражей в бараках. Они начали всех кормить и даже без разбора. Так ЧТС в первый же день многие от этого излишнего питания умерли. Но, всему конец, Аунфниер-генерал 14 вернулся в Париж, сделал доклад о том, что видел. В Дахау вскоре приехал генерал Леклер, вызвал на плац всех французов. Игорь Александрович числился в лагере французом и носил букву «Ф» на красном треугольнике. Священник отслужил мессу, во время которой все причащались, и тогда генерал Леклер обратился к этим бывшим заключенным с речью и обещал, что скоро их освободит отсюда. Игорь Александрович, как один из очень тяжело больных, попал в первый поезд, шедший во Францию, но сперва пробыл в приемной инстанции на озере Констанца целых 2 недели. Там уж были врачи, всякие осмотры и помощь, и вот, наконец, полная свобода. Отдельная комната и кровать с простынями. 31 мая я получила телеграмму от французского главнокомандующего генерала де Латтер де Тассини, извещавшую меня о прибытии Игоря Александровича в Париж на Северный вокзал. На следующий день по радио объявили, что встречать репатриированных из Германии следует в отеле «Лютеция», куда их будут привозить с вокзала. Кирилл туда и поехал, ждал долго и, наконец, около 6 вечера встретился с братом. Какие-то скауты, люди весьма юные, но и весьма решительные, останавливали частные машины, а таковых к тому времени было уже немало, сажали туда освобожденных людей и их родных, и те везли их по домам. Так приехал Игорь Александрович вместе с Кириллом около 7 вечера. У нашего подъезда стояло человек 30 соседей, а Никита весь этот день с 10 утра просидел на корточках на углу нашей улицы Жан-Гужон и площади Франсуа и был в полубезумном состоянии, ничего не ел и отказался вернуться домой. Всем жителям нашего мини-квартала он сообщал, что ждем папу и что Ген, де Латтер маме прислал телеграмму. Я изредка выходила на улицу за ним последить, но возвращаться домой не заставляла. Действительно, это ведь был особенный день. Последнее время, в частности, всю весну, он болел, был очень нервен и, видимо, вполне понял, где его отец, хоть я и избегала с ним об этом говорить. Игорь Александрович тяжело болел целых 6 недель, плевритом, а потом туберкулезом в скрытой форме. Его лечил молодой врач Алеша Краевич, который все сделал, чтобы Игоря Александровича спасти. К нам на дом приезжали все специалисты, привозили рентгеновскую аппаратуру для снимка легких, несколько раз приезжал самый большой специалист по легочным болезням Рауль Курильский. А я объявила всем знакомым, что настало время мне помочь и что теперь я буду принимать всякие продукты, чтобы не принесли. Очень скоро люди откликнулись. Знакомые, незнакомые, соседи и жители нашего квартала. Часто, открывая дверь, я находила на площадке корзинку, были тут фрукты, овощи, масло, молоко, даже рыба, которой тогда было мало. Приносили и просто пачку сахара или макарон. Так что не надо все же считать, что все французы сантимщики, я ведь никогда не узнала, от кого были эти дары. Я почти без перерыва готовила и как главное лечение давала Игорю Александровичу поесть в любой час, иногда до 10 раз за сутки. Краевич считал, что главное – питание, и пусть Игорь Александрович ест, сколько хочет. Главное – поддерживать организм не переставая. Температура у него была все время высокая, от 39 градусов до 41 градус, и так несколько недель. Приходили родные и знакомые мне помогать, ведь я одна не могла даже перестелить кровать. По утрам я около 7 часов ложилась на час, не то вздремнуть, не то просто отдохнуть, принимала горячую ванну, переодевалась и снова начинала готовить. А днем приходили посетители, немного, ненадолго, но ведь надо было человеку все выговорить. В июле Игоря Александровича вывезли в дом отдыха недалеко от Фонтенбло, устроенный Красным Крестом, и он начал там вставать, выходить в сад и по несколько раз в день получал, помимо завтрака, обеда и ужина, бутерброды с толстым слоем масла. Наконец, в августе мы, по совету проф. Рауля Курильского, уехали в горы в Савою, недалеко от швейцарской границы и попали, через знакомых, конечно, в чудный старинный замок, стоявший на высоте 500 метров, с дивным видом на зеленую долину. Владельцы замка были русские, семья Штранге. Там было уютно, красиво, все было вкусно, комнаты у нас были одна 45 кв. Метров, другая, 25 м. Подоконники шириной в метр, все за нами ухаживали, старались, чтобы нам было хорошо, весело, беззаботно. Погода стояла райская, и нам показалось, что мы и правда в раю. Постепенно жизнь в нашем доме вошла в колею, или казалось, что так. А ведь и в самом деле, война, крах Европы, ужасы нацистских лагерей, которые в нашем доме были особенно понятны, все это затмило нам прелести и очарование жизни во Франции. За 4 года оккупации у нас на глазах творилось немало гнуснейших вещей. Никогда не надо забывать, что мы под конец войны боялись питоновской милиции не меньше, нежели гестаповцев в фуражках с черными околышами. Русская эмиграция вышла из этого тяжелого испытания расколотая и не без пятен. Некоторые соблазнились легкой наживой к поставках немцам всего того, чем Франция была богата. Конечно, были и французы, которые занимались тем же, но нам от этого легче. Казалось, что у эмигрантов, нашедших приют во Франции, а их здесь было особенно много, и чудили они немало и, надо сказать, пользовались полной свободой, издавали бесконечное количество газет, журналов и при этом ссорились, клеветали друг на друга, не стесняясь, должно было обязательно сказаться чувств приличия, ведь они жили в чужом доме. В движении сопротивления стали понемногу узнаваться многие скромные люди, которые вошли в никому неизвестные тайные ряды бойцов против немецкого фашизма. Осенью 1945 года у нас собралось несколько человек из бывших русских резистантов и порешили учредить некое объединение всех русских участников резистанса. Вскоре собрали в каком-то зале тех, кого мы уж успели узнать, и так родилось Содружество русских добровольцев, партизан и участников сопротивления, главной целью которого было собрать сведения о всех неизвестных еще нам русских резистантах, описать их подвиги и отдать должное всем тем, кто погиб, был убит, замучен или умер в концлагере. Это предприятие было официально зарегистрировано. Игорь Александрович был избран председателем и вскоре, приблизительно в начале 1946 года, мы задумали издавать вестник, посвященный рассказам об участии русских в борьбе против нацизма во Франции. Первый номер вышел в июле 1946 года, второй в феврале 1947 года, тут приходилось узнавать, выискивать идти по следу от одного к другому, ведь были люди не только в Париже, но и в Савое, на севере Франции, в таких больших городах, как Марсель или Тулуза. Нам удалось выпустить 2 тетради вестника. Я с жаром принялась за работу, записывала показания и рассказы, например, моей приятельницы Сони Носович, которая была арестована немцами вместе с Вики Оболенской, Новиковой, которую мы раньше не знали и у которой в концлагере погиб единственный сын. Собирали материалы все понемногу, а распределяли их, собственно, в Сосинский, родственник Вадима Андреева, и я. Сосинский считался опытным в деле оформления журнала и распределения статей. Я, кроме записей, и сама написала некоторые заметки, например о Зиссермане, а также предисловие к обоим номерам вестника. Перечитывая сейчас эти предисловия, думаю, что их можно было бы написать попроще, не поддаваясь искусу красоты слога, но для того периода несколько выспренный тон был, верно, естественным. Сейчас, через 33 года, когда вокруг нас снова начинает греметь война, когда во многих странах появились свои резистанты, все иначе. Но тогда казалось, что все эти дела, геройство, жизнь в постоянном страхе, все это было в Европе впервые в нашем веке, и было острое ощущение радости. Выжили. Смутное время. Во Франции в это время проживало около 65 000 русских эмигрантов. Это немало, однако, если сравнить с цифрой нынешнего года, когда одних португальцев здесь живет около 2 миллионов, то цифра покажется незначительной. Но русская эмиграция вся без исключения была эмиграцией политической. После войны розни и уклоны среди русских сильно обострились, да и понятно, что победы советской армии поразили умы, и многие считали, что это начало новой эры, что вот-вот будут и внутри страны перемены. Потом оказалось, что в то время и в СССР было немало людей, думавших как мы, ждавших как мы, а вышло наоборот, и через малое время началась холодная война и страшные годы 1948-50, новая волна террора на всю Россию, пожалуй, не легче, нежели 1937 год. И вот, на фоне этих чаяний, сомнений, споров и прений в парижской газете «Русские новости» 22 июня 1946 г. был опубликован указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СЦЦП подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции. Указ этот был подписан в Москве 14 июня 1946 г. Шверником и Горкиным. Заявление об обмене паспорта можно было подавать в посольство СССР во Франции вплоть до 1 ноября 1946 г. Это было не совсем неожиданно. Еще во время войны, в феврале 1945 г., группа видных эмигрантских деятелей была принята послом АЕ Богомоловым вскоре после его приезда из Алжира. Возглавлял группу ВА Маклаков, были там два адмирала, Кедров и Вердеревский, известные общественные деятели АЭС, Альперин и другие. В беседе с Богомоловым Маклаков заявил, что они готовы пересмотреть прежние позиции по отношению к СССР. Шума поднялось много, об этом визите печатались статьи в эмигрантских газетах, толковали на собраниях, шли всякие фантастические слухи. Патриотические заявления были сделаны также Бердяевым. Казалось, раз так, то чего же сомневаться. Газета «Русские новости», родившаяся на месте существовавшей до войны Милюковской газеты «Последние новости», имела окраску вполне советско-патриотическую. Редактором ее был Арсений Федорович Ступницкий, мой советник и ходатай в трудное время, когда Игорь Александрович был вывезен немцами в Бухенвальд. Да и он всю оккупацию держался позицией нам вполне родственных. Обмен паспорта. Через неделю после опубликования от 14 июня 1946 г. мы с Игорем Александровичем пошли в советское консульство на Боулевард Малхишербис, отдали там наши нансеновские паспорта и вскоре получили советские, дававшие право на проживание за границей. Никита был вписан в мой паспорт. Собирались ли мы в скором времени уехать насовсем в СССР? Да, собирались, думали, что со временем поедем, как только Игорь Александрович достаточно оправится от ужасов Бухенвальда. Так началось наше смутное время. Сперва все шло гладко, и, главное, понятно, и только постепенно мы услышали тяжелый лязг надвигавшихся на нас событий, стали замечать, узнавать, чего сразу не уразумели. Говорят, во Франции около 10 000 русских эмигрантов тогда взяли советские паспорта. Хорошо это или плохо, умно или непроходимо глупо, теперь думается, что это была акция, нужная советской пропаганде ввиду сведения об истинном положении в СССР, которые узнавались через вторую эмиграцию в Европе. Власовцев, бежавших из немецких лагерей, пленных солдат, вывезенных немцами украинских и белорусских девушек. Эти всячески прятались, укрывались от возвращения на родину, однако появилась советская репатриационная миссия, имевшая заданием собрать и вывести назад в СССР возможно большее количество военнопленных. Таким образом создался недалеко от Парижа пресловутый лагерь Беауригард, и туда, подчас и с помощью французской полиции, полковник Никонов и его помощники, а в их рядах был и сын милейших владельцев замка в Савое Миша Штранге, внезапно надевший советскую форму младшего лейтенанта, загоняли всех, кто, по их мнению, подлежал репатриации. Со временем эта миссия вывезла на Беауригард несколько эшелонов, так что состав находившихся там постоянно менялся. Но вернусь несколько назад. Еще во время освобождения Парижа вышедший из подполья Союз русских патриотов, одна из эмигрантских организаций сопротивления, явочным образом занял особняк на Руи Галлира, где раньше, во время оккупации, находилось управление делами русской эмиграции, возглавляемое пресловутым русским гестаповцем Жеребковым. Тут этот союз и начал развивать свою деятельность, понемногу укрепился, расширился, а после указа от 14 июня в него вошли многие новоявленные советские граждане. Появилось у них и свое правление, в разное время туда входили разные люди. Матяш, Качва, Марков, для нас это были люди новые, которых мы раньше совсем не знали. Вскоре во всех кварталах Парижа, а также и во многих городах Франции, образовались местные отделения Союза, каждый со своим председателем. Всюду проходили собрания, лекции, доклады, все на одну и ту же тему. СССР и его достижения. Можно себе представить, что французским властям это новое лицо русской эмиграции мало нравилось. Впрочем, многочисленная армянская колония тоже решила, что пора армянам домой, в Армению, где когда-то, в 1915 году, после турецкой резни, их радушно приняли, а они и во Франции жили очень благополучно, но оказалось, что слово «домой» имеет особое звучание. А в особняке на Руи Галли разработала дешевая и приличная столовая, там же открылась русская библиотека, где я, кстати, работала целых 6 месяцев. Некоторых новоявленных советских граждан стали приглашать на приемы в советское посольство на Руи де Гринелли. Мы оба были из тех, кого часто приглашали, и тогдашний посол Богомолов весьма вельможно и ласково нас приветствовал при входе в большой зал, стоя на площадке парадной монументальной лестницы в мундире, при регалиях, и рядом с ним жена, приятная, светская, всегда отлично и скромно одетая, говорившая недурно по-французски. Она нам всем очень нравилась. Входило ли в планы советского правительства разрешить новым советским гражданам и в самом деле вернуться домой? Как-то на большом собрании выступавший с докладом Богомолов на вопросы об отъездах отвечал уклончиво, а когда кто-то из присутствующих спросил, можно ли будет, вернувшись на родину, навещать родных, оставшихся во Франции, долго молчал и наконец сказал, что вряд ли в первое время это будет возможно. Однако армяне уезжали и уезжали, да и большая группа русских тоже в 1947 году уехала, им в особняке на Рю Галлира устроили торжественные проводы, но, сказать честно, у многих уж начались, если не сомнения, не сожаления, то некое душевное ущемление, тут что-то не так, не так уж победно, едва ли нас ждет небо в алмазах. А одна из новых советских гражданок через 2-3 месяца получила открытку от брата, вернувшегося на родину в какой-то провинциальный город, и в открытке значилось: «Ждем тебя обязательно. Как только выдашь Машу замуж, приезжай к нам». А Маше ее было 2 года. Шли слухи про Ахматову и Зощенко, холодная война уже брезжила, климат и во Франции менялся, на севере особенно, где произошел ряд социальных конфликтов на угольных копях. Словом, настроение в стране было напряженное. Однако, жизнь шла своим чередом. В мае 1947 года я поехала лечиться в Багнолис-де-Одинорне, знаменитый курорт для восстановления кровообращения. Когда вернулась, пришлось Никите экстренно делать операцию аппендицита, а потом с 15 июля до конца августа. Мы с ним поехали в милую Покровку, где мне все так нравилось. После войны там было людно, шумно, но, строго, никаких политических прений Павел Михайлович Калинин не допускал. Главное общественное событие в это лето был прием 3 июля у Молотова. Он незадолго до своего возвращения в Москву принял целую группу эмигрантов в посольстве на Руи де Гринелли. Тут были и взявшие паспорта, и не взявшие, а Ремезов, адмирал Вердеревский, А.Ф. Ступницкий, и из Союза Советских Патриотов, А.К. Палеолог, Н.С. Качва, Д.М. Одинец, а также некоторые представители грузинской и армянской колонии в Париже и из Шанхая Чиликина. Молотов вел долгую беседу со всеми и в заключении сказал: «Может случиться, что вернувшись на родину, особенно в провинции, будут попрекать их эмигрантским прошлым». Вздохнул и добавил: «Что ж делать, в семье не без урода. В таких случаях обращайтесь прямо ко мне». Тут был и некий намек, но и прямое обещание: «Не волнуйтесь, мол, вы же знаете, кто я, а я за вас заступлюсь». Эх, вот мне как раз и пришлось вспомнить это обещание, и в 1951-52 году ни одно прошение я послала на имя Молотова. 15 августа на Руи Галлира состоялся организационный съезд Союза Советских Граждан. Этот съезд долго подготовлялся специальной комиссией, которую возглавил А.И. Угримов. Почетным председателем был избран А.Е. Богомолов, а председателем съезда – Игорь Александрович Кривошеи. Съезд продолжался 2 дня, и в присутствии делегатов от Парижа и от французских провинций был выработан устав Союза и избран состав правления, председатель СН. Сирин, Ген, Секр, НС, Качва, АФ, Палеолог и некоторые другие. От имени съезда была послана приветственная телеграмма президенту Французской Республики Ариалю за подписью Игоря Александровича, и был от президента республики получен любезный ответ на имя Игоря Александровича. Это отмечаю в связи с событиями, происшедшими вскоре, всего через два месяца. Внезапно в ноябре в лагере Бяурегард грянул скандал, который поразил воображение парижан. Что-то с этим лагерем было не то. Ползли слухи, что там насильно содержат и насильно будут увозить в СССР людей, подлежащих репатриации. И вот 12 ноября 1947 г. французская полиция, около 2000 человек с танками, окружила Бяурегард, где тогда проживало около 600 советских граждан, и произвела обыск и опрос всех этих людей. Результат этой обширной акции был просто ничтожный. Выйти из лагеря захотела только одна особа, некая Свечинина. Она с двумя детьми была снята с поезда, увозившего из Франции новых советских граждан, по просьбе мужа, с которым у нее шел развод. Муж не хотел допустить, чтобы она его детей увезла из Франции, словом, дело было чисто семейное, а не политическое. Было ясно, что страница перевернулась, что смутное время скоро кончится, как тревога, тревога, вот это было тогда главным чувством. Играли, собирались, изучали, вот теперь итог близко. Мы тогда перестали всерьез думать об отъезде из Франции, да и заявления на отъезд еще и не подавали. 15. Холодная война грянула и у нас, на Мейянгауйон, в добром старом доме, которому уж было лет 150, да и мы тут прожили почти 20 лет. У меня тогда, к концу войны, появилась довольно редкая книга «Иль Евангелие ду Версиау», изданная французским теософским обществом. Мне ее подарил один русский врач-теософ. Это совсем иная версия Евангелия и достаточно, для нашего понимания, странная. Однако я об этой книге говорила в Покровке с П.Г. Калининым. Тот очень заинтересовался и как-то, уж верно в конце октября, прислал свою невестку из Покровки за книгой. Я подошла к полке взять ее и место книги оказалось пустым. Так что между двумя соседними книгами осталось непонятное пустое пространство. Вечером я показала Игорю Александровичу, что книгу кто-то взял. Он сперва смеялся. Кто же мог ее похитить? И тут мне стало ясно, совсем внезапно, кто. Да у нас в наше отсутствие делают обыски. Глупости, глупости, кто делает обыски? Да кто, все та же Руи де Саусаис. А наутро Игорь Александрович стал искать ряд папок с делами и бумагами для третьего сборника резистанского вестника, да еще что-то с Рюгаллира. Нет, этих папок тоже нигде нет. В воскресенье с утра решили основательно перевернуть всю квартиру. Я подошла снова к полке, где раньше стояла книга «Иль Евангелие ду Версиау» и «О чудо». Она тихо и мирно была дома, на своем месте, только была плохо, в спешке, назад поставлена и сантиметра на 3-4 выглядывала наружу из ряда, а из другой комнаты Игорь Александрович кричит: «Вот мои бумаги, нашел наконец, они ведь, оказывается, просто лежали на месте, как же я их не заметил». Не лежали на месте, а вернулись на место, да и моя теософская книжица тоже уж снова дома. И тут же, не думая, вниз к консьержке: «Скажите, мадам Пиллард, когда у нас в мое отсутствие делали последний раз обыск?» Она отвечает: «Да, верно, в четверг, когда вы были на базаре. Как же это вы так их пускаете?» «Я, да ведь вы и сами знаете, что я служащая, не имею права не дать им ключа. Бегу назад, бросаюсь к комоду, так и есть, все украдено, последние драгоценности, которые у меня оставались. Браслет елизаветинский, кольцо с прекрасным сапфиром, старинный серебряный складень. Все, все исчезло. А с кого теперь требовать?» Высылка из Франции. 25 ноября 1947 г. Около 9 утра. Звонок в дверь. Открываю. Стоят двое. У этих людей во всем мире одинаковые лица, сомневаться не приходится. Просит Игоря Александровича пройти с ними на минутку. Паурун момент. В комиссариат. Но я сразу спрашиваю: «Надолго ли?» «Да нет, нет. К завтраку вернется, однако. Прошу подождать». Вытаскиваю чемоданчик. Игорь Александрович собирает какой-то минимум вещей и уходит с ними. «Говори мне по-русски. К завтраку не ждите. Начинается последний акт перед нашим отъездом в СССР. В это день арестованы во Франции по приказу министра внутренних дел Жюля Мака 24 новых советских гражданина. В числе высланных кроме Игоря Александровича были А.П. Покатилов А.А., Угримов Н.С., Качва А.К., Палеолог С.Н., Сирии, В.Е., Ковалев, А.И., Угримов, А.И., Марченко, А.А., Геник, М.Н., Рыгалов, Н.В., Беляев, В., Толли, И.Ю., Церебежи, В.И., Пистовский, Розенкомпф, Л.Д., Любимов, Таня Розенкопф, Сапсай, В., Плехта, А., Гущин, Д., Белоусов и еще два человека, фамилии которых я не помню. Шушу Угримов тогда уже жил в Аннеси, и его оттуда почему-то привезли в наручниках. Все они были свезены к вечеру автобусом в Кель, против Страсбурга на немецкой стороне Рейна, и потом вывезены в советскую зону Германии, а вскоре попали в пересыльный лагерь около Бранденбурга. Акция была произведена Жюлем Маком после довольно-таки значительного выступления французских коммунистов в предместьях Парижа. Надо думать, что Союз советских граждан вызывал активное отталкивание у французских властей. Во Франции, где осело столько русских беженцев в 20-х годах, было бесконечное количество всяких союзов, воронежских кадетов, смолянок, витязей, бывших офицеров лейб-гвардии таких-то и таких-то полков, да разве все перечислишь, но их никогда полиция не трогала, рассматривая их как полублаготворительные организации. Конечно, Союз советских граждан, его собрания, его пресса носили уже характер чисто политический и могли казаться центром коммунистической пропаганды. Вопрос, были ли они таковыми на самом деле? Но для министра внутренних дел тут была возможность отделаться от нежелательного элемента, дать громкий ответ французской коммунистической партии. Эта высылка дала повод советскому правительству направить ноту протеста и показать, что она защищает советских граждан за границей. В Бранденбурге всей группе обещали, что скоро они будут на родине, а пока, надо подождать. В Бранденбурге никого не обижали, кормили и даже под конец стали пускать группами в город. Приезжал туда уполномоченный из переселенческого отдела из Москвы, некто Пронин, один из более или менее приятных и приличных людей из этого учреждения, и всем были даже назначены города, где им жить и работать, кому, куда. На мои плечи в этот очень трудный период пала большая тяжесть, упрекать мне было некого, искать у кого-то поддержки, трудно. Мне пришлось взять Никиту из очень хорошей школы и отдать его в школу, организованную в Париже при Союзе Советских Патриотов. Что же, эта школа была неплохая, там был милейший директор Николай Николаевич Кнаринг, зять поэта Бек Софиева, патрон Жан Лемер Сервал и Металл, друзья, родные, знакомые, тут было много разного. Пожалуй, самое резкое отношение к себе я встретила у Кирилла, он меня только что не проклял вслух, считая, что это все мои затеи. Словом, дыма и пороха вокруг меня было немало. К тому же в эту весну вернулась из Греции моя мачеха Елена Исаакиевна. Она жила то у Тани Гревс, то у меня. Она обожала такие острые психологические моменты, во всем принимала активное участие, и одно из главных дел, которое она подняла и таки довела до победного конца, это отъезд Тани Гревс вместе с нашей группой, семей высланных в СССР 24 ха человек, в конце апреля 1948 г. Роль Таниного мужа в этой истории так навеки и осталась для меня неясной. Человек будто и приятный, и милый, ал. Федоров сразу сказал, что он никуда из Парижа не поедет, во всяком случае сейчас, ну, а позднее видно будет. Но это я забегаю вперед. Советский консул Абрамов начал сколачивать нашу группу. Это сделалось не сразу, некоторые семьи жили в провинции, в Ментоне, Аннеси, Бильфоре. Да, мы специально приезжали в Париж, словом, Коломыга наша двигалась медленно и тяжело, с деньгами у большинства было неважно. Кое-кто в это время уехал из Парижа, но не на восток, а просто в Нью-Йорк. Эти были, конечно, не из высланных, а из тех, кого не трогали, кто как раз азартнее всех восхвалял советскую Россию. Работать в русский отдел, уехал с семьей в Сосинский, который участвовал в создании вестника участников сопротивления, и его зять Вадим Андреев с женой и детьми. Потом уже, в 1958 г., Сосинский приехал в Москву и, странно, мы с 1961 г. жили рядом с ним, на одной площадке, в том же доме, в Измайлове. Вернусь назад, к рассказу об отъезде нашей группы. В ней были и одиночки, а именно, Игорь Константинович Алексеев, сын Станиславского, с дочкой Ольгой, Хренников, сопровождавший Нику к прекрасную даму, дальний родственник плохого композитора, Татьяна Валериановна Гревс, всего 32 человека, из них детей было двое: Булацель, Лиза и Алена, Татка Угримова, Никита Кривошея и Ольга Алексеева. Последней было 17 лет и она числилась в молодежной группе вместе с Таней Толли, которой было уже лет 19, а была это Таня Толли, прямо красотка. Время шло, и все, кто был в Бранденбурге, уехали в СССР в феврале 1948 года, и даже уже расселились по местам, назначенным переселенческим отделом. Игорь Александрович очутился в городе Ульяновске, бывшем Симбирске, на родине Володи Ульянова. Я постоянно получала письма от Игоря Александровича, так что про него все же кое-что знала, мне же ему писать было трудно. Мои письма читались двумя цензурами, приходилось обдумывать каждое слово. Отъезд в СССР. Консул Абрамов глухо нам говорил об отъезде. Есть препятствия, осложнения. Да какие же? Он неизменно отвечал. Хлопочем, хлопочем. Настроение у нашей группы, где многие даже друг друга не знали, например, я совсем не знала семью Толли, а также Рыгаловых и жену Сирина, которая, кстати, во время пути на электроходе «Россия» и далее, в Одессе, оказалась очень милой женщиной, становилась понемногу мрачнее и напряженнее. Надо было решиться или устраивать свою жизнь здесь на Западе, или скорее уезжать. Эта проблема стояла и передо мной. Банк «Лазар» снова мне предлагал принять меня на работу, ждал ответа. Лемерси мне выплачивал ежемесячно деньги, но этому скоро должен был прийти конец. Да и надо было что-то купить, а для этого и что-то продать, холодильник, мебель, книги, и пошить себе меховое пальто, шапку, Никите тоже теплые вещи, кое-что привезти Игорю Александровичу, который уехал без вещей с тем знаменитым чемоданчиком. Мои советники Дефонтина и Ступницкий покачивали головой, говорили, что нашей семье необходимо скорее соединиться. Нервы у меня были перенапряжены, с Никитой мне было трудно справиться, он, увы, подпал под влияние одной из двоюродных сестер Игоря Александровича, тоже взявшей советский паспорт, равно как ее муж. Она внушала Никите, что мои опасения ни на чем не основаны, что Сталин самый великий и добрый человек в мире, и всячески его настраивала против меня. Да, та семья меня недолюбливала, глубокое непонимание разделяло нас с первого дня, а эта вот кузина была весьма неглупа и по-купечески властна. В отсутствие Игоря Александровича она сочла возможным овладеть юной душой его сына. В конце марта 1948 года, я, вызвав Хенри де Фонтинай, объяснила ему, необходимо что-то предпринять, чтобы нам, наконец, разрешили выезд из Франции. «Да кто же вам мешает?» – воскликнул он. «Вот это-то и надо узнать, тогда хоть что-то станет яснее», – возразила я. Фонтинай подумал и сказал, «Я знаю одного депутата от коммунистической партии во французской палате, я его завтра же попрошу сделать в палате запрос о том, почему семьи советских граждан, высланных из Франции, не выпускают из Франции. Согласны, Буча? Конечно, будет. Может быть, они и поймут, что это дело поднято вами, вы не бойтесь». Подумала, подумала, говорю, давайте, налегайте, все равно теперь назад хода нет. Так оно и произошло. Ровно через три дня этот депутат обратился в палате с официальным запросом к министру внутренних дел. Тот с места ответил, что в первый раз об этом слышит, но немедленно наведет справки и даст ответ. На следующем же заседании палаты был дан официальный ответ правительства по этому делу, а именно, он, министр внутренних дел, никогда не слыхал о том, что Y-семей 24-х высланных советских граждан есть какие-либо затруднения с выездом из Франции и что это несомненное недоразумение. Пусть едут, куда хотят и когда хотят, препятствий никогда и не было. Ровно через день консул Абрамов экстренно собрал всех, кто из нашей группы был в Париже, все явились в консульство на бульваре Мальзерб ровно к 5 часам. Я пошла с Еленой Исаакиевной, которая тогда жила у меня, боялась возможных неприятностей. Стеклось нас немало. Рыгаловы, Толли, еще человек 10. Абрамов вышел из своего кабинета и, поздоровавшись, радостным голосом объявил. «Поздравляю, разрешение на въезд в СССР для вашей группы я получил сегодня утром». Вот и оказалось, что препятствия со стороны французского правительства в один день исчезли. Мне все было ясно, а другие, что они подумали. Я никогда об этом ни с кем из них не говорила. О запросе в палате депутатов они, возможно, и знали, но со мной никто из них этого не связывал. Абрамов, который со мной всегда был подчеркнуто вежлив, попросил меня первую зайти к нему в кабинет, и я вместе с мачехой пошла. Абрамов сказал, что отъезд будет примерно через месяц и что он просит меня, став во главе всей группы, заняться сборами, а по приезде в СССР взять на себя переговоры с возможным начальством. Я, не растерявшись, сразу же ответила, что это мне не по силам и не по здоровью, а вот есть МН. Рыгалов, человек решительный, бодрый, ну и просто мужчина, и что я очень прошу, чтобы группу возглавлял он. Спасибо, что хотели именно мне доверить столь нелегкое дело. Тут мне показалось, что я как-то неловко сижу рядом с мачехой на диванчике, а когда я открыла глаза, то где-то вдали смутно услыхала голос Елены Исаакиевны, говорившей: «Ну вот, она и глаза уже открыла, сейчас совсем в себя придет». Я видела, как Абрамов с перекошенным лицом нервно бегал по кабинету из угла в угол, кто-то еще шлепал меня по щекам, мачеха пыталась влить мне в рот какие-то капли. Оказалось, я потеряла сознание и была в глубоком обмороке около получаса, если не больше. Минутами всем казалось, что я умерла. Абрамов от такого дела совсем одурел, ведь какой мог получиться мировой скандал. Ему, наверное, мерещились крупные заголовки в западных газетах всякого толка: смерть в кабинете советского консула, русская дама, бывшая эмигрантка, умирает от сердечного припадка в кабинете советского консула. Понятно, что такой конфуз мог повлиять на его дальнейшую карьеру. Знаю, что как только меня поставили на ноги, служащие консула подхватили меня и понесли вниз по лестнице, ноги мои болтались в воздухе. Они сунули меня вместе с мачехой в такси, еще кто-то из нашей группы поехал вместе с нами. Меня внесли вверх по лестнице до нашей квартиры и уложили на диван в большой комнате, где еще так недавно после Бухенвальда боролся со смертью Игорь Александрович. Все 5 следующих недель, до нашего отъезда из Франции, мачеха от меня не отходила и сутками не ложилась спать. Годы войны сопротивления, метание то туда, то сюда, последние 2 года с 1945 до 1947, болезнь Игоря Александровича, высылка в ноябре 1947 г. Все вылилось сразу в этом никак не запланированном, тяжелом нервном заболевании, в столь театральном сценарии последних дней пребывания во Франции. Целыми днями я не могла говорить, не могла проглотить не то что ложку супа, но даже ложечку чая. Ни днем, ни ночью не была я в состоянии оставаться в комнате хотя бы на минуту одна. Кричала, билась, но так никогда и не заплакала. Не могла видеть чужого человека, страх был непобедимый. Никита жил все это время у тетки Игоря Александровича Ольги Васильевны Кривошейной, вышедшей в 1926 г. замуж за Сергея Тимофеевича Морозова. Морозовы жили тогда в отличном русском доме имени О. Георгия Спасского в Севре, под Парижем. Там к Никите все хорошо относились. Он был единственным обожаемым внуком, его порядочно баловали, и он начал слишком уже шалить. Да ведь и было ему уже 13 лет, возраст, конечно, трудный, ну, да и дела семейные были нелегкие, что и говорить. Когда я наконец смогла понемногу вставать, пришлось почти сразу собираться в дальний путь. Мачехой были куплены 3 плетеные корзины, и началась укладка. Говорили: книг не берите, все равно отнимут, там же цензура. И я раздарила бесконечное количество ценных книг, очень редкие издания. Говорили: не нагружайтесь лишними кастрюлями, сковородками и т.п., там купите. И я слушалась, и почти все хозяйственные вещи бросила в Париже. Главную роль в этом играла мачеха, а ведь она не желала мне зла. Когда я приехала в Ульяновск, где в те годы даже стакана нельзя было купить, то локти кусала. Воля моя была на корню подорвана болезнью, я была ужасно слаба, с трудом училась снова ходить и даже связно говорить. Друзья стали приходить прощаться. Впрочем, немногие решались переступить порог нашего чумного дома. Почему-то особенно помню расстроенное лицо В. Алексинского. Ведь уезжала навеки не только я, но и его лучшие друзья Угримовы. За день до отъезда внезапно пришел и сам патрон Жан Лемерси, мрачный, серый. Он вдруг заплакал и сказал: «Вот когда я понял, что каждое су, которое я в жизни заработал, весь мой завод, все дело, всем я обязан только Кривошейну». Я ответила ему: «Месье Лемерси, теперь уже поздно, ничего все равно не вернуть.